Наклонив голову, Ханна пристыженно отвела взгляд. «Я же перед этим поднялся и сам разделся, прежде чем вернуться к девушке. Нужно это было с самого начала сделать, но ладно. А пока еще и подложил под Ханну полотенце, чтобы не запачкать одеяло. Погладив тело красавицы, я пристроился к ее паху и рукой направил свой член в ее влажную щелочку. Войти в нее было на удивление легко. Хоть двигался я медленно, но тонкая преграда была так легко и быстро прорвана, что даже сама девушка не поняла, что все уже произошло. Мой член просто исчезал в ее киске, а та плотно сжала его своими стенками. Хах! Глубоко вздохнула Ханна. Взяв девушку за талию, я начал плавно покачивать тазом, двигаясь в киске Ханны вперед и назад. Дыхание рабыни участилось, она сама старалась подмахивать свое попкой в ответ на мои движения. Продолжая двигаться, провожу руками выше, наслаждаясь ощущением соблазнительных изгибов тела девушки. Сжимаю в своих ладонях ее красивые груди и, наклонившись, впиваюсь губами в одну из них. Мах! И к этому моменту я уже не мог сдерживать кипящую страсть. Я достиг предела и, уже даже не думая о том, чтобы вынуть член наружу, кончаю внутрь девушки. Вообще, моя девушка, и ее киска тоже принадлежит мне, так что, куда хочу, туда и кончаю. Ну а возможные последствия, не так уж и страшны, в общем-то. Сама Ханна закрыла рот руками, но даже так, от нее послышались весьма громкие стоны, когда, следом за мной, уже ее киска заструилась сквиртом, и тело девушки содрогнулось в оргазме. Отлично, выдохнул я, поднимаясь. И, в этот раз мои силы закончились не так быстро. Член не расслаблялся полностью, а после короткой передышки, он снова приготовился к бою. Я перевернул девушку на живот и приподнял ее задницу повыше. Оперевшись на постель коленями, снова пристраиваюсь к дырочке своей рабыни и вхожу в нее. В этот раз я начинаю движение бодрее и дальше двигаюсь активнее. Да и моя хватка на талии девушки стала более властной, а стоны Ханны зазвучали громче. Наверное, тут нас уже наверняка услышали. Глядя же сверху на обнаженную спину девушки, я поддался порыву и, наклонившись к ней, прижался к Ханне, обхватив ее руками, снова стиснув в своих ладонях ее нежные груди. При этом я только сильнее ускорил темп, начав еще более активно долбиться в ее киску. «Мммм!» – замычала девушка, впившись зубами в одеяло. И, это уже был предел. Резко замедляясь, я мощным толчком вгоняю свою член на всю его длину во влагалище Ханны и извергаюсь в нее семенем. И спустя несколько приятных импульсов, приходит расслабление. Только, сама девушка еще была напряжена, она почти на пике, но еще не кончила. Разве можно оставлять девушку в таком состоянии? Пока мой член еще оставался твердым, пусть уже и без прежнего напряжения, я продолжил быстро двигать бедрами. Попутно массирую в руках сиськи девушки. И, еще немного, пока она наконец не кончила, содрогнувшись всем телом и припав грудью к постели. «Ах!» – прозвенел протяжный стон. «Хах, ты молодец, Ханна! Хотя, чего это я ее хвалю?» Она же практически ничего и не делала. Это я тут трудился в основном. Ничего, в следующий раз заставлю ее саму попрыгать на моем члене. А сейчас, похоже, мое либидо уже все. Ладно, все равно неплохо. А в будущем все будет куда дольше и приятней. Хмм. Отстранившись, я принялся одеваться и, попутно, надрезал себе палец ножом, который всегда при себе держу. После коснувшись лобка девушки, рисую на ней знак, и после алой вспышки Ханна удивленно вздыхает. «Что это было, господин? Исцеление? Спасибо!» Я просто кивнул. «Хотя, это ведь и для моих хотелок было сделано. Ну а пока? Пойдем, я ведь обещал тебя потренировать. Впрочем, это было ужасно. Я бы сказал, даже вместе с Ильвой две девушки не могли меня победить. Хотя, должен отметить, даже два неумелых противника это уже гораздо серьезнее, чем один враг. Битвы в составе отряда – это совершенно иная тема, но когда ты дерешься один против нескольких противников, это уже трудно, даже если они неумехи. И, все же, пока я мог побеждать их, если сохранял осторожность. «Хах, да ты и правда что-то умеешь», – вздыхала уставшая Ильва. «Пф-ф-ф». Собственно, так мы и начали тренироваться, тратя на это хотя бы пару часов в день. Сначала это ограничивалось только сестрой и рабыней, а потом как-то нас заметил один из местных парней. Я ему дал деревянной саблей по башке, И также начал немного тренировать других парней в деревне. Ну и порой играл с детишком в войнушку. Попутно, как и обещал, я занялся обустройством нашего домашнего быта. Сначала сделал новую кровать. Потом очиститель, который позволял брать воду из термальных источников и, очищая ее, использовать для питья или приготовления пищи. И, в завершение, соорудил печь, на которой еще, при желании, полежать можно было. Также начал немного заниматься алхимией. Мне нужны были некоторые составы. Рисунок на теле. Недоумевала сестра. Зачем? Это магический узор, работает почти как броня, только волшебная. Это, но он, хотя бы, красивый. Разумеется, хотя, это уже дело вкуса. По сути же, я использовал алхимические составы, смешанные с кровью, полной магической силы, чтобы нанести зачарование не на какой-то предмет, а прямо на тело человека. Если конкретней, то чары ложились, по сути, на кожу. С сестрой было даже легче, чем могло быть в моем случае. В ее теле нет путей течения магии, а значит чародейские татуировки не будут ничему мешать. Когда мое тело созреет, себе я тоже сделаю похожие татуировки. Правда, тут мне потребуется помощь и сам процесс станет гораздо сложнее, но, попробую. А пока, я мог наложить чары на тело своей сестры. Она сидела в мастерской, обнажив для меня свою спину, я же наносил составы. Они впитывались в кожу, после чего я накладывал зачарование. Это очень необычные чары, так что, я не мог полностью реализовать привычные методы. Наложение двойных чар на тело в принципе было нереально, по крайней мере, точно не с моими возможностями. Тут дело даже не в мастерстве, а, скорее, в естественных ограничениях. Тем не менее, чары были очень даже неплохи. Татуировка на спине девушки распространяла эффект укрепления на все тело девушки. Ну, кости все те же, как и мышцы, но вот кожа стала прочнее и могла теперь держать режущие и рубящие удары даже получше стеганой куртки. Хотя, мощный укол, все равно, может пробить такую защиту. Да и удары тупого оружия все так же опасны. А теперь еще одна фишка чародейских рисунков. Сделав тату на спине Эльвы, я приступил к следующему, уже на руке девушки. В общем, если один рисунок и не мог иметь двойной эффект, я все еще мог сделать несколько рисунков на теле. Но, тут тоже есть некоторые ограничения. Я не могу просто изрисовать все тело Эльвы. Точнее, могу, но прока от этого немного. Тело можно разделить на отдельные участки. Спина, грудь, руки, ноги, а также голова. И если на одном участке будет располагаться несколько рисунков, они начнут, как бы, подавлять друг друга. Их эффект ослабнет и, вдобавок, со временем магия и вовсе начнет покидать их. Следующий же рисунок появился на левой руке Эльвы, он давал ей устойчивость к отравлениям и в целом повышал сопротивляемость любым болезням. И, на этом все, потому что, все, этого хватит, решила сама девушка. Не хочу, чтобы у меня лицо было разукрашено. Впрочем, сами рисунки ей нравились. Ладно, вздохнул я, то, что было, уже неплохо. Ну а после сестры, я также взялся за Ханну. Вот она уже не могла сказать «хватит и не надо». Точнее могла, но я имел более сильное влияние на свою рабыню. Тем более, она отлично понимала, что это не какой-то мой странный фетиш, а для ее же блага делается. Но тут уже я не стал ее всю разукрашивать, сделал рисунки на руках и спине. В целом, это был тот же набор, что у моей сестры, только добавил повышение силы. А время все шло, сезоны сменяли друг друга. Наш дом уже превратился практически в настоящий медовый зал, достойный богатого ярла, коим, в принципе, я и являюсь. Попутно рос и я сам. Помимо тренировок с деревянной саблей, я также оттачивал свою меткость. Стрелял из лука, и в этом деле ко мне также присоединилась Эльва, а иногда и Ханна участвовала. Как-то раз даже Хельга показала, что она тоже из рода викингов. Взяла лук и с молниеносной скоростью отстреляла колчан стрел, поражая все мишени без единого промаха. Да, у меня просто не было слов. Впрочем, мое умение стрельбы также росло. На будущее я также заготовил больше зачарованных стрел с различными эффектами. Причем, не обязательно было заколдовывать каждую стрелу в отдельности. Хотя, это сделает чары мощнее и в случае взрывных стрел именно так я и делаю. Но, можно заговорить сразу партию стрел, чары выйдут ослабленным, но лягут на все подготовленные боеприпасы. И так получилось, что у меня был запас моих превосходных стрел с мощными чарами, и внушительный запас стрел с упрощенными чарами. Достаточный запас, чтобы вооружить целый отряд лучников. Для этого я его и создал, что если потребуется дать отпор внешним захватчикам или противостоять другим поселениям Исландии. А с тех пор, как я занялся тренировкой молодых парней в селении, теперь каждый из них хоть как-то, но умел стрелять из лука. И также этому учились дети. И не нужны никакие арбалеты или даже пушки. Ну, при учете, что в этом мире просто нет противостояния зачарованных предметов. Все преимущество на моей стороне. Другое дело Тамриэль, где у каждого обеспеченного воина броня была как-то дозачарована. А здесь и сейчас, в этой эпохе, мое оружие и броня может претендовать на абсолютное превосходство. Что это за тренировка? Спрашивали парни, подготовившие свои луки. Видите, там три лодки. Ваша задача стрелять по крайним, не задевая ту, что посередине. Понял, это на случай, если к нам приплывут пираты. Да, что-то вроде того. Кивнул я. Все же, это и правда может стать проблемой. Деревня наша немногочисленна, а в Исландии нет единого управления. По сути, каждое поселение здесь это самостоятельный бунт, сами по себе, в общем. Собственно, наши предки ведь и ушли сюда, убегая от правления короля Харальда. Ну, у большинства так. В моем случае отец и мать сбежали от постоянных войн, которые так обожает культ ямсвикингов. С Ильвой мы продолжали тренироваться в поединках. И не только с саблями. Также использовали прямые мечи, топоры, дубины в качестве булав, и даже деревянные молоты, ну и копья с мягким навершием. Отдельно шли щиты. И, как говорила сама девушка, ну, с мечом против копья сражаться и без щита, нет уж. Покачала она головой. Хотя, так мы тоже тренировались иногда, но, в бою длина оружия действительно играет огромную роль. Хотя, в моем случае это несколько искажено тем, что моя орлиная сабля может наносить удары на расстоянии. Но в случае обычного воина, неважно, какой он там фехтовальщик, с коротким оружием противостоять копью очень сложно. Но, это может быть легче, если есть щит. Приняв на него удар, можно попытаться резко сократить дистанцию и атаковать вблизи. Но нужно понимать, что копьем тоже можно атаковать очень быстро и, может так статься, что ты просто не успеешь сблизиться с копейщиком после его удара по щиту, прежде чем он нанесет следующий удар. Тем не менее, основным оружием на тренировках все равно оставалась сабля. А позже я еще сделал для себя деревянные доспехи, не полноценные латы, но близко к ним. Зачем это? У нас же все равно один удар приравнивается к победе. Недоумевала Ильва. Мне нужно привыкать к весу брони и ее конструкции. Ответил я. Ты будешь делать броню из таких пластин. Выглядит как-то громоздко. Если это сделать из металла, ты вообще сможешь в этом двигаться. Поверь. Улыбнулся я. Внешне латы создают весьма обманчивое впечатление неповоротливости воина-латника. Даже если такие доспехи сделаны не под конкретного воина, а более-менее подогнаны под него, они предоставляют ему достаточно подвижности для эффективного ведения боя. Но, для Ильвы, полагаю, концепция латной брони не очень хорошо понятна, так как действительно хорошие доспехи такого типа в этой эпохе просто не делают. Что же касается наших навыков, я не то чтобы сильно рос в мастерстве, но не терял навыков. Сестра же действительно развивалась, и противостоять ей становилось все сложнее и сложнее. Как и Ханне. Как ни странно, но парни из деревни прогрессировали куда медленнее, а некоторые и вовсе ничему не учились дальше того, какой стороной меча наносить удары. И, кстати, не всегда нужно бить острым концом. В некоторых случаях можно использовать гарду наподобие клевца. Есть разница между тем, когда ты наносишь удар, держа клинок защищенной рукой, и когда удар наносится этим клинком. Впрочем, меч все равно не лучшее оружие для подобных выходок. И, собственно, однажды и прозвучал вопрос, которого я так и ожидал от сестры. Торфин, когда ты отправишься мстить за отца, я поплыву с тобой. Ну, точнее, это звучало совсем не как вопрос. Ладно, что бы ты ни говорил, я все равно, стой, ты не против. Ильва выглядела удивленной. Я же просто пожал плечами. Значит, нужно сделать для тебя еще и броню. Я займусь этим. Правда, к этому времени у меня уже было достаточно материалов на несколько доспехов. Все закупал через Лейфа. Но вот денег уже почти не оставалось. Все же, используемая мной технология требует много качественных материалов. И, сейчас уже даже как-то начинаешь задуматься о набегах в стиле Таркеля, дело весьма прибыльное. Ну а пока, взяв мерки с сестры, приступаю к работе. Наверное, можно сказать, что я увлекся. Ведь создавал не доспех на одно плавание, а броню на всю жизнь. Также идеально подогнанные под размеры сестры латы. Отличнейшее соединение частей, позволяющие обеспечить стальной доспех высокой подвижностью. И могущественные чары. Эта работа заняла куда больше времени, чем изготовление сабель, причем, сложность и продолжительность росла на каждом этапе работы. Тем не менее, навыки свои я уже практически отточил, и кузнечное мастерство вышло на прежний уровень, коим я мог похвастаться в прошлой жизни. Ну а еще мое тело уже достаточно подросло, чтобы я чувствовал себя комфортно при работе. Также, теперь мне помогала Ильва, как подмастерье. Ей я доверял наиболее простую работу, с которой она могла справиться. В основном, пойди подай. С металлом работать я ей не доверял. Куда сильнее мне помогала Ханна, с помощью которой я время от времени сбрасывал напряжение. Течение времени для меня исказилось. Я просто потерял его счет и даже не заметил, как один сезон сменился другим. За работой время текло так быстро. И, когда только начинал, казалось, впереди еще долгие недели и месяцы работы. А когда заканчивал, было такое чувство, словно прошли считанные секунды. Торфин, тебе нужно поспать. Пыталась оторвать меня от работы мать. Еще не устал. Ты здесь уже неделю, ты вообще спал? Вроде, точно нет. Не волнуйся, мам, для меня это нормально. Торфин, ну мам. Хельга нахмурилась. Ладно, вздохнул я. Закончу с этим этапом и отдохну. Примерно так выглядели перерывы на отдых. Всегда кто-то отрывал меня от работы и заставлял поспать и покушать. А потом я снова пропадаю в мастерской. В конце концов, латы были практически готовы, но я еще не спешил презентовать их сестре. Помимо самих лат, я изготовил поддоспешник с вшитыми фрагментами кольчуги в районе подмышек, локтей, коленей. Уязвимые места лат, но, благодаря точности деталей брони, эти зазоры настолько узкие, что использовать их противнику будет просто нереально. Но шанс такой, все же, есть. С дополнительной защитой от поддоспешника же, защита становится идеальной. Даже если через эти зазоры кто-то все же сможет ударить тонким клинком, ему не пробить кольчужные вплетения, да и саму плотную ткань поддоспешника тоже. И вот, новый шедевр готов. Я уже представлял реакцию сестры. Она наверняка будет восхищена уже одним только видом доспеха. Но засомневается, полагая, что он сделает ее неуклюжей железной бочкой. А потом придет в восторг, осознав, что это совсем не так. Что же, сейчас и увижу, как она отреагирует. Глава 13. Случилось именно так, как я и предполагал. Ильва была восхищена видом доспеха, но проявила сомнения насчет его практичности. Ее уверенности в этом добавило то, что самостоятельно облачиться в латы хоть и можно, но не просто, особенно без соответствующей привычки. Ну а выглядели латы действительно эффектно, да еще и украшены серебром. На роспись я потратил времени, чуть ли больше, чем на изготовление самого доспеха. И, это не просто красивые рисунки, вместе с обычными узорами сплетаются магические знаки. Благодаря зачарованию эти латы стали неразрушимы, как и созданные мной сабли. При этом они достаточно легкие, чтобы Ильва не испытывала никаких трудностей с их весом. Собственно, даже без магии латы не такие уж и тяжелые, на самом деле и сестра с ними бы совладала. Но, так еще легче. Шлем, помимо превосходной физической защиты, также фильтрует воздух, защищая нос хозяина, как от ядовитого газа, так и от просто высокой степени вонючести окружающей среды. Латные перчатки также наделяют владельца большей силой. Поножи увеличивает выносливость, а кираса ускоряет восстановление физических сил. Опять же, все это дополнение к основной защитной функции доспеха. Эти латы ведь не просто сверхпрочные, они эффективно рассеивают энергию удара, что еще сильнее повышает защиту. Поддоспешник же зачаровал более тонкими термическими чарами. Они могут, как согревать, так и охлаждать, при необходимости. Крепкие кожаные сапоги, также, как и мои старые, зачарованы нахождение по воде, а перчатки дополнительно повышают силу. Ну и в завершение, Ильва получила целый комплект цацик. Стальные кольца, расписанные серебром. Ох, думаю, для украшения своего доспеха мне придется расплавить последние монеты серебра. Но, что насчет колец? Они дают Эльве больше силы, скорости, выносливости, а также исцеляют ранения. Хотя, ранить ее теперь куда труднее, даже без доспеха. Помимо колец сестра получила еще пару браслетов и амулет на шею. И если браслеты все также повышали выносливость и способность к восстановлению физических сил, то вот амулет имел довольно сложное зачарование, использующее принципы старого заклинания полета. Но, поскольку сама Эльва магом быть не могла, я перестроил чары. И теперь они вместо полета наделяют владельца способностью ходить по стенам, как по земле. По сути, они искажают воздействие гравитации, в зависимости от положения хозяина. К этому нужно еще привыкнуть, но, такие чары могут быть очень полезны в некоторых ситуациях. Для себя я сделал похожий амулет, но уже с полноценными чарами полета. Хотя, правильнее назвать это левитацией. И мне потребовалось время, чтобы восстановить свои навыки в управлении подобными артефактами. В целом, управлять полетом очень сложно и, я предполагаю использование этого амулета так же, как вариант сестры, то есть для хождения по стенам. Но, при необходимости, я смогу и взлететь высоко вверх, например, чтобы вырваться из окружения противником. А еще, эти амулеты улучшают сцепление с поверхностью. То есть, благодаря этому эффекту сбить владельца амулета с ног становится очень трудновыполнимой задачей. Конечно, подняться на ноги можно и в латах, на самом деле, при достаточной сноровке, это можно сделать достаточно быстро. Но, оказаться сбитым с ног в бою, это всегда очень плохо, независимо от типа твоей брони. И вот, теперь Эльва, облачившись в латы, с удивлением понимала, насколько они подвижны. Она покрутилась, попрыгала, а потом и вовсе сделала кувырок. Теперь, давай их испытаем. Улыбнулся я, и вооружился настоящим мечом. А ты уверен? Начала она, и отшатнулся, когда я резко приблизился и со всей силы нанес рубящий удар сверху вниз. Трисес. Зашипел от боли в руках. Меч со звоном ударил по наплечной пластине и соскользнул с нее вниз, но при этом от отдачи у меня пострадали кисти. Ох, аж руки заболели. Вздохнул я. Это же настоящий меч. Прозвенел голос Эльвы из-за шлема. Да. И смотри, на броне не царапинки, а ты хоть что-то ощутила. Ну, это не ощущалось как удар. Смотри дальше. Отступив на мгновение, я снова пошел в атаку. Удары меча посыпались на девушку с огромной скоростью. Рубящие, режущие, колющие. И сначала она как-то испуганно отступала, но, вскоре поняла, что подобные атаки вообще не угрожают ей и остановилась, став подобно скале. Теперь попробуй уклоняться. Это у нее тоже получалось. Немного сложнее, чем с кольчугой, но, можно привыкнуть. Заметила она. Единственное существенное ограничение лат в подвижности – это невозможность так же активно изгибать спину, как в кольчуге. Это ограничивает боевую подвижность. Но вот просто наклоняться вполне возможно. Тем не менее, целый комплекс ускоряющих чар на разных элементах доспеха, включая поддоспешник, полностью нивелировали скромное ограничение подвижности лат. Хотя, есть еще один относительный недостаток у этих лат. Они хорошо защищены со всех сторон, но это делает невозможным езду верхом, что не очень-то и нужно, с учетом все тех же ускоряющих чар, за счет которых в этих латах Эльва сможет бегать быстрее и дольше любой лошади. Да, звучит как-то, но как есть. И при всем этом, мои латы остаются достаточно комфортными для того, кто их использует. Теперь совсем неуязвимо, с некоторым удивлением осознала Эльва. Почти. Абсолютной неуязвимости просто не может существовать. Но мне правда сложно представить такую ситуацию, в которой противник сможет нанести тебе урон. Твоя волшебная сабля. Даже она не пробьет эти латы, но может поцарапать, так что я не хочу это испытывать. Ясно. Хотя, я могу создать такое оружие, которое пробьет такие заколдованные латы, но это будет нечто вроде особо специализированного клевца. Тут до меня самого начало доходить, что даже я сам сейчас не смогу остановить воина в таком доспехе. Очень сомнительно, что сестра пойдет против меня. Но, латы могут и просто украсть, она ведь не будет носить их постоянно. Вот и занялся я подобным оружием позже. Без особых украшательств, Мощный такой клевец с просто чудовищной пробивной силой и эффектом разрушения чар. Он пробивает не только физическую броню, но и колдовские эффекты. И, конечно же, я еще больше опасался, что такое оружие попадет к моим возможным противникам, чем доспех. Но, эта проблема и не была особой проблемой. Все же, я уже начал создавать новый комплект колец для себя, вместо старых. С новой сталью и серебряной росписью они могли удерживать более мощные чары. Хотя, эффекты оставались, по большей части, прежними, просто возрастала мощь этих эффектов. Но, также я мог накладывать и более сложные зачарования. В данном случае это были чары искусственного пространства. Подобными чарами в Нирне пользовались некоторые богачи. Они позволяют держать при себе целый небольшой склад, который не занимает реального места и веса. Ранее такое колдовское хранилище мне было особо не нужно. Точнее, в Англии оно бы пригодилось, но там я не мог создать такой артефакт. А сейчас у меня и сарай просторный, и подвальное хранилище есть, да и просто в доме еще хватает свободного пространства. В общем, теперь хранилище у меня есть, в виде чар одного из новых колец. Именно в этом артефакте я и спрятал свой пробойник. И, вполне возможно, что это оружие мне даже не понадобится никогда. Но, пусть будет, на всякий случай. Попутно я сделал еще несколько чародейских сабель. Они были уже не такими мощными, как моя или сабля Ильвы, но, все равно превосходили любое иное оружие этой эпохи. Пока что эти сабли хранились в мастерской, но вот парней в деревне я уже начал учить также пользоваться и этим оружием, как и детей, которым раздал деревянные сабли. Еще, позже я сделал два доспеха, для Хельги и Ханны. Это были не латы, как у Ильвы, более простые ламеллярные доспехи, но благодаря чарам и качеству металла, конечно же, они предоставляли превосходную защиту. Давно это было, вздыхала мама, когда надевала свой комплект. Ты раньше уже сражалась в доспехах, тренировалась, когда жила в Йемсборге. Вообще, было немного непривычно видеть Хельгу в броне, ловко размахивающую мечом. Хоть сабля была ей и не очень привычна, движения девушки были весьма точны. И, кстати, если Ильва в латах выглядела как такая дева-рыцарь позднего средневековья, то вот Хельга и Ханна в своих доспехах выглядели как хорошо защищенные девушки-викинги. Их доспехи имели больше скандинавских черт, чем латы. Надеюсь, тебе не придется это использовать, мам, но... Пусть будет, вздохнула она. Она уже приняла мою философию. К этому времени, должен отметить, я сам значительно подрос. Меня уже сложно было назвать ребенком. И особенно это испытывала на себе Ханна. Впрочем, сестру тоже удивляла скорость моего роста. Братец, ты точно мой братец, Тебе ведь только 13. В кого ты вымахал? Мне уже 13. Удивился я. Сколько времени-то прошло. Но, со мной всегда так, увлеченный жизнью и работой любимым искусством, я часто теряю ощущение времени. Да и дни рождения мы не празднуем, так-то. Также, тренировки ребят в деревне становились все интересней. Сейчас я больше напирал в этих тренировках на копьях. Даже не столько на владении копьями, сколько на противодействии такому оружию. И если с щитом молодые викинги еще бодро могли налететь на копейщика, то вот с одним коротким оружием одолеть копейщика было практически нереально. Лишь в одном случае из 10 это получалось, когда сам копейщик допускал серьезные ошибки. И, тут, как ни странно, больше шансов было у воина с ножом или топором, а не с мечом. И дело тут не в оружии, а в самой манере боя таких воинов. Мечники старались действовать технично, парировать выпады, в то время как воин с топором резко бросался на противника и атаковал с просто ошеломительной скоростью. Мечник с такой тактикой тоже противостоял копейщику более эффективно. Есть в этом даже какая-то ирония. Пока воины старались уделять больше внимания защите, копейщику чаще удавалось их одолеть. Если же воин яростно бросался вперед, то ему порой удавалось то ошеломить копейщика, то вообще копье выхватить, заблокировать или просто отвести в сторону и ударить. Наличие же щита многократно повышало шансы воина против копья. Запомните самое главное. Пока есть варианты, просто не бросайтесь на врага с более длинным оружием, чем у вас. Такие инициативы почти всегда заканчиваются плохо. Помните, что вы сражаетесь не в одиночку, доверяйте своим товарищам, прикрывайте друг друга. И если поначалу им совсем не нравилась идея нападать группой на изолированных противников, то, постепенно, парни усваивали основы тактики групп. Даже при столкновении равноценных отрядов, не стоит распылять силы, а концентрировать командные наступления на определенных участках, повышая давление не на весь строй противника, а лишь на определенную часть. При этом жизненно важно сохранять построение собственной группы. Ну а позже вдруг оказалось, что все эти тренировки были очень даже не напрасны. Впрочем, не то чтобы это им прямо так пригодилось. Вспоминая ту историю с Хук, стоит отметить, что те охотники не то чтобы ненавидели конкретно меня. Просто отношения между самими нашими поселениями уже давно были весьма напряженными. А устроенная мной небольшая резня только усилила это напряжение. Впрочем, даже имея я возможность откатить события назад, не стал бы менять своего решения. В этот раз конфликт произошел между пастухами. Сначала они просто встретились на одной равнине, поругались на тот счет, кому там можно выгуливать овец, а кому нельзя. Хотя, места там всем хватало. Потом наш пастух нашел одну из своих овец убитой, заколотой ножом. И, конечно же, решил, что это дело рук пастуха из другой деревни. Скорее всего так и было, хотя наверняка неизвестно. Наш же пастух в отместку увел у конкурента 4 овец в качестве компенсации. Конечно же, тот пастух свою причастность к убийству овечки отрицал, а компенсация, соответственно, становилась несправедливой. Это только усилило накал пастушьего конфликта. И в какой-то момент, когда я тренировал ребят, прибежал к нам сын вождя. «Парни, хах!» – тяжело выдохнул он. «Там Йона зарезали. Это звучало практически как наших бьют». Дополнительных разъяснений не требовалось. Уже вскоре 7 молодых парней, получив на руки мои сабли, направились за сыном вождя. А вместе с нами также вышла Ильва в латах, вид которых до глубины души поразил ребят. Че что, валькирия? Ну, некоторые женственные изящные черты латный доспех девушки имел. Олухи, это я. Пробурчала сестра, подняв забрало. Ильва. И уже через десяток минут мы добрались до равнины, где уже шла ожесточенная драка. Чуть в стороне было видно несколько тел, среди которых был Йон с отрубленной рукой и кровавой раной на груди. А рядом с ним лежало 2 парней не из нашей деревни. Бой же шел между небольшой группой наших соседей и 2 мужчинами из семьи пастуха, его отец и дядя, вооруженные топорами. К слову, дядя пастуха Йона и был вождем нашей деревни. У него еще была серьезно ранена рука, а отец Йона, пока держался целым, но выглядел измотанным напряженным противостоянием. И, кстати, похоже, это они завалили тех парней, что убили Йона. А эта толпа с топорами и ножами прибежала чуть позже. Собственно, тут было уже не до разбирательств. «Иду!» – громко воскликнула Ильва, бросаясь в бой. Она намеренно обозначила свое наступление, чтобы хоть немного отвлечь противника от наших парней. Это сработало, хоть бой и не прекратился. Несколько соседей замешкались, оборачиваясь в нашу сторону, что встали, в бой, а это уже я рванул следом, и, попутно, побудил к действию остальных парней. Правда, даже с моей чародейской одеждой, было далеко до комплекта зачарований, которые окружали Ильву. Ей потребовались считанные секунды, чтобы добраться до места схватки и сходу снести голову одному из соседей, а потом еще пара удара и еще пара трупов. Хах, что за... Когда мы добрались до места схватки, все уже было кончено, и все присутствующие теперь неверяще смотрели на мою сестру, которая и сама непонимающе озиралась. «Это что, я их всех убила?» – ошарашенно выдала девушка. «Я же убрал свою саблю в ножны». «Да, ну ты и быстрая, конечно», – вздохнул я. «Быстрая Ильва», – протянул впечатленный Ари. Это звучало прямо как боевое прозвище. Сестра даже приободрилась. «Так, с чего вообще все началось?» Спросил я. 2 мужчин переглянулись. Мой сын, эти негодяи отрубили ему руку, а потом... Похоже, пора собрать тинг, произнес вождь. Нужно будет отправить посланцев в ближайшие деревни. Все же, тут было перебито немало людей. Мой конфликт из-за Хаук был решен уже давно, и я сразу расставил все по местам. Но сейчас слишком много обиженных. Такие вопросы лучше решить через собрание. И, собственно... Вожди деревень в нашем регионе собрались уже на следующий день. Лидер наших соседей выглядел устало и как-то, я бы сказал, испуганно. Все же, он в раз лишился почти десятка молодых сильных парней. А это не так уж мало, учитывая среднюю численность населения местных деревень. На самом собрании я присутствовал вместе с нашим вождем. Как-то я даже не заметил, что приобрел немалый авторитет в поселении. Вождь же решил, что я должен все увидеть своими глазами, как решается этот конкретный вопрос. История скверная, но пролить столько крови, это уже не первый раз. Этот мальчишка уже прославился, как кровавый. Ваши люди только и делают, что льют кровь зазря. Собрание, формально, еще не началось, так как еще не все собрались. Но в сторону нашей деревни уже прозвучало немало упреков. Еще, он чертов колдун. Да еще и гордится этим. Что? Альтинг решил, что Исландия примет христианство. Вы все были на собрании в тот год. Брось, Фрид, это было политическое решение. Ты должен знать, что большинство из нас придерживаются веры в старых богов. Немец досадливо поморщился. Вообще, в Исландии живут не только выходцы из Скандинавии, но и представители других народов. И, все же, взглянув на меня, он снова воодушевился. Колдовство от дьявола. Это противно самой природе человека. Он бы еще долго мог тут разглагольствовать, но на собрании заявился последний из вождей округи, Хальфдан. И все как-то сразу притихли. Этот мужчина имел некоторые азиатские черты на своем лице, но он коренной исландец. В смысле, родился уже здесь, на острове, в то время как его отец прибыл из Норвегии. Точно не знаю, но, скорее всего, своей внешностью он обязан матери. Ну а сейчас этот рабовладелец практически могущественнейший землевладелец в этом районе Исландии, если не на всем острове. Торфин, заметил он меня. Я просто пожал плечами. Хотя, у нас были некоторые деловые отношения, нельзя сказать, что мы ладили. Начнем. Спор из-за овец. Вздохнул один из вождей. Как все началось? Пастухи не поделили равнину. Они убили одну из наших овец. Начал было лидер нашей деревни. Это ложь. Воскликнул вождь соседей. Кому еще это было нужно? И, в любом случае, именно в этом был уверен мой племянник. Он просто украл наших овец. Слушая это разбирательство, я грустно вздохнул. Как-то непривычны для меня такие суды, ну пока еще не суд, а, скорее, дознание. Это вы первыми пролили кровь. Твой племянник поступил как вор, вот с ним и разобрались как с вором. Его убили, и он не был вором. Вообще, сначала ему отрубили руку, но, похоже, потом что-то пошло не так и случилось то, что случилось. Но сейчас уже, как бы, поздно оправдываться, что убивать не хотели. Потом вы убили нашего пастуха и его брата, а потом еще 9 парней. Эти ваши 9 парней напали на 2, и в итоге оказались сами перебиты одной женщиной. Вашей деревне только польза от того, что вам больше не нужно кормить этих неудачников. С усмешкой заявил вождь другого поселения. С виду просто крепкий мужик, но, в прошлом он точно участвовал в набегах викингов. А после прозвучала претензия Хальфдана, который при этом смотрел не на нашего вождя, а на меня. Двое из убитых были моими должниками. Кто теперь вернет все, что они заняли у меня? Присутствующие также взглянули в мою сторону, ожидая ответа. Чего вы на меня смотрите? Кто занимал, те пусть и отдают. Если они померли, у них есть родные. Кто теперь главный в их семьях? Это ведь твоя сестра их убила. Значит, ты должен возместить затраты господину Хальфдану. Напористо воскликнул один из вождей. Этот старик был зависим от Хальфдана, так что, он просто не мог не принять его сторону. Это шутка такая, или ты правда идиот? Че что, да как ты смеешь, сопляк, ты мне в правнуки годишься. Что, осел с годами становится просто старым ослом, а не мудрым вороном? Дед аж рот разинул от шока. Да чтобы какой-то мальчишка смел так с ним разговаривать, где такое видано? Ты вообще осознаешь, кого развести на деньги хочешь, старость? Если у тебя мозги от старости растеклись, так лучше просто засунь язык в жопу и не привлекай внимания, когда люди обсуждают серьезные вещи. Так, Хальфдан, у тебя какие-то претензии ко мне? Пока крикливый старик беззвучно шлепал губами, я быстро перевел взгляд на его фактического хозяина. Вот как, четко разъяснил свою позицию, но, как бы, не задел самого Хальфдана, но хорошенько прошелся по его последователю, который слишком уж взорвался, чувствуя себя в полной безопасности из-за покровительства рабовладельца.